«Вы бог?» – в шоке прошептал Нигун, слегка приподняв голову. Демиург нахмурился. «Тебе было позволено поднять голову, насекомое?» – недовольно протянул Архидьевол. «Прошу прощения!» – в ужасе воскликнул Нигун, тут же опустив голову с такой силой, что аж звон раздался при ударе. «Все в порядке, Демиург. Эти низшие существа прошли искупление и заслуживают некоторого снисхождения. Как скажете, повелитель», — поклонился дьявол. «Ваша воля абсолютна. Что касается твоего вопроса, смертный, то, да, так и есть. В той мере, в какой вы понимаете Бога, я являюсь им. И как я уже сказал, вы прошли искупление, и теперь вам будет позволено служить мне. Это величайшая честь. Разумеется, ваши 6 богов были либо убиты, либо давно покинули сей мир. Вы должны быть счастливы возможности встретить настоящего живого бога и служить ему. Да-да, это величайшая радость для нас, жалких смертных. О, нет, не стоит называть себя жалкими. Хаймем, думаю, я должен пояснить. Когда я называю вас низшими существами или смертными, это не унижение, я констатирую факт. Но это не делает вас жалкими. Вы служите, развиваетесь, становитесь сильнее. В конце концов, проявив преданность и рвение, однажды даже низшее существо может быть возвышено и стать чем-то большим. Боги даровали людям великий потенциал, но обделили временем. Но, если я посчитаю человека достойным сего дара, я дам ему больше времени. Вы говорите о продлении жизни, я говорю о бессмертии, человек. Но, сейчас это не имеет значения. Вы уже получили одну милость, ваша жизнь и цель. Демиург посчитал, что вы готовы. Он распорядится, как использовать ваши способности для служения мне. Конечно, даже если это ничтожные люди, если вы того желаете, я найду способ сделать их полезными. Я рассчитываю на тебя. Раздавать указания новым слугам лично было бы чересчур. Все же, я тут бога из себя строю. К тому же, мне было интересно, как данным ресурсом распорядится Демиург, что он будет делать с этими людьми в качестве подчиненных. К слову, еще ранее, когда эти ребята из света только сломались и начали выдавать все, что знали, открылась некоторая интересная информация. Не то чтобы прямо важная, но интересная. Писание солнечного света уже далеко не первый год действует на территории королевства Раэстис. На лице Нигуна был шрам, оставленный авантюристом адамантового ранга из синей розы, Лакиус. Он получил его во время одного из предыдущих заданий. Собственно, судя по всему, задачи солнечного света – это тайные операции на территории чужих стран. И конкретно в Раэстис, большую часть времени, они действовали даже не против королевства, а наоборот, на его благо. Они уничтожали монстров, которые могли доставить проблем королевству, а также некоторых слишком распоясавшихся дворян. Похоже, теократия Слейн долгое время тайно опекала королевство, ограждая его от внешних проблем и помогая с некоторыми внутренними казусами. Даже на политической арене теократия покровительствовала королевству, но с недавнего времени характер приказов для писания солнечного света изменился. Провокация напряжения между Раэстисой и империей Бахаурт, а теперь и убийство сильнейшего воина королевства. Похоже, Слейн потеряли интерес к королевству и решили помочь империи поглотить его. Ну, в общем, интересно, но не то чтобы важно. А пока, отпустив дьявола с его новыми питомцами, я решил заняться кое-чем еще. Эта мысль захватила меня после ознакомления с защитными системами Назарика, и я хотел использовать ее особым образом, для чего пришлось немного подготовиться. Но это не заняло много времени. И наконец, восседая на троне, я любуюсь сценой того, как из теней воплощается фигура нового слуги. Используя систему наемников, заплатив солидное количество золота Игдрасиля, я создал существо 90 уровня, а потом пожертвовал несколько кристаллов данных, чтобы использовать более гибкие настройки. Чисто за деньги можно нанять лишь дефолтных монстров, с помощью же кристаллов их можно было настроить, отредактировав внешности способности, а также даже добавить описание. Правда, чем больше получалось описание, тем выше росла цена монстров в золоте и требование новых кристаллов данных, но оно того стоило. В ином случае я не стал бы этим заморачиваться, но сейчас я создавал не просто не для усиления Назарика, а готовил своего личного телохранителя, или, точнее, мастер. Хором звучат 7 женских голосов. А, ну да, я создал себе не одного нового слугу, а сразу 7 штук. 7 обольстительных красавиц, преклонивших колено передо мной в выражении глубоко почтения. Молодые девушки с восточным очарованием японских красавиц, одетые в черные облегающие костюмы и вооруженные разными видами холодного оружия. Все они имеют одинаковый набор рас: кровожадный имп, демон тени, архидемон, а также киборг и диверсионная машина. В какой-то мере они были созданы на основе Рубида, но с другой целью. Об этом говорят и их основные классы: вор, убийца, мастер убийств, ниндзя. Дальше уже шли различия в классах, так как девчонки хоть и были похожи, но и различались друг от друга. У каждой была своя роль в группе. Одна была воином-разрушителем, гладиатором и берсерком. В общем, практически чистый воин-дамагер первой линии, способный внезапно выскочить из тени, нанося смертельный удар убийце огромной шипастой булавой, и тут же скрыться с помощью трюков ниндзя, или же продолжить бой как воин. Еще одна была мастером ядов и медиком, третья обладала парой магических классов в дополнение к навыкам убийцы, специализируясь в контроле противника и проклятиях. Четвертая, наоборот, пользовалась божественным типом магии адского жреца, усиливая и поддерживая союзников, а также призывая низкоуровневых демонов тени для поддержки. Пятая была еще немного танком и телохранителем, готовая принять на себя урон, предназначенный господину. Шестая специализировалась на ловушках и навыках разведки. И, наконец, седьмая, была воином-самураем, тактическим командиром и принцессой тьмы. Она же стояла в центре, являясь лидером отряда теней. «Очень хорошо», — протянул я довольно. «Я жду вашу клятву. Мы преданные тени вашего величия, повелитель. У нас нет имени, но я клянусь своим мечом, всей своей сущностью, служить вашей воле до последнего вздоха и даже после смерти, если потребуется. Служу и повинуюсь, служу и повинуюсь», — хором вторили ей сестры. «Хорошо, прекрасно, я принимаю вашу искреннюю клятву. Можете поднять головы, мои милые дочери». Девушки немного удивленно подняли на меня взгляды. «Ну да, я столько ресурсов в них вложил, и почти что душу, когда настраивал характеристики каждой. Я сотворил вас своей силой, так что, да, в каком-то роде, вы словно мои дочери, мастер». Голос лидера теней слегка дрогнул. «И как ваш господин и отец, я дарую вам имена. Тебя, первую среди сестер, я нарекаю именем Аши». «Да-да, спасибо, отец». Аши казалась тронута этим моментом. «Я же поспешил раздать имена и остальным. Ави, Ами, Аки, Ани, Али, Ари». Особо выдумывать не пришлось. Никакого полета фантазии, но столь похожие имена идеально подчеркивали их практически родственную связь и схожесть ролей. «Теперь, вы были созданы с определенной целью. Я желаю, чтобы как демоны тени, вы всегда были подле меня, скрываясь в тени от посторонних глаз. Также, каждая из вас получит в свое подчинение несколько демонов тени низкого ранга. В случае, если на меня будет направлено копье, вы должны использовать этих существ, чтобы прикрыть меня, или даже использовать собственные тела, если нет иного выхода. Удар копья должен быть блокирован живым существом, а не защитной магией. Ваша воля будет исполнена». «Хорошо, тогда идите ко мне, мои тени, займите свое место подле меня». Тогда же красавицы вызвали из своих инвентарей белые бесстрастные маски и, экипировав их, сразу же покрылись мраком. Принимая демоническую форму тени, они сливались с полом, становясь немного жуткими двухмерными существами, что в считанные мгновения переместились ко мне, соединяясь с моей собственной тенью, в которой вдруг стало так оживленно. И если приглядеться, долго приглядываться, порой можно было заметить, как в моей тени могут промелькнуть демонические глаза. Я же еще задумался, что теперь еще и всю эту толпу девок тоже трахать нужно. Тяжела жизнь повелителя инкуба, но, ничего не поделаешь. Если у тебя есть симпатичные девушки-телохранители, то ты просто обязан пользоваться ими во всех смыслах. Пока же, теперь, когда тени были созданы, я отправился в амфитеатр на шестом этаже. Здесь меня встретила аура Рубида. Первая призывала монстров, а вторая выкачивала из них опыт. «Повелитель Мамонга», — радостно замахала мне рукой эльфеечка. «Привет, аура, рад тебя видеть». Я несколько сбился с мысли, когда она быстро подбежала ко мне и, сложив руки за спиной, уставилась своими большими глазами с таким прямо щенячьим восторгом. Мне ничего не оставалось, кроме как протянуть руку и погладить ее по голове, немного потрепав прическу. «Хе-хе», — довольно улыбнулась та. «Молодец, аура, я доволен твоей службой». «Да-да, спасибо за похвалу, повелитель», — польщено запищала эльфийка. «Рубида, заканчивай с ним и подойди ко мне». Моргнув, Кибердевочка сжала голову призванного монстра, мгновенно прикончив его, после чего рывком приблизилась ко мне и преклонила колено. «Покажи алчность», и она протягивает черную руку демона, позволяя мне оценить то, насколько она была заполнена опытом. «Хорошо, хорошо, аура, ты можешь оставить нас здесь ненадолго, я собираюсь провести особый магический ритуал, это может быть опасным для тебя, а мне покинуть шестой этаж, нет-нет, будет достаточно покинуть амфитеатр, когда я закончу, то сообщу тебе, и ты сможешь вернуться». «Поняла», после чего исчезла. «Ну, не прямо-таки исчезла, а в несколько рывком достигла стены Коллизея и вскочила на трибуны, по которым добралась до верха и скрылась за пределами сооружения, оставив меня наедине с Рубидо. Да, есть еще Сакуя с теневыми демонами, но они не в счет. Теперь, передай мне перчатки». Вооружившись же мировым предметом, я поспешил реализовать заклятие желания, пожертвовав частью опыта, накопленного в алчности стараниями Рубидо. Меня вновь окружают магические формации, но, сейчас я даже немного понимаю, что они означают. Как вообще работает данное заклятие? Это не назвать полным пониманием, просто теперь я замечаю некоторые аспекты работы заклинания, которые раньше вообще даже выделить не мог в общей формации. И, собственно, само желание. Я хочу знать местонахождение предметов мирового уровня, не принадлежащие Назарику. Черт, голову прямо пронзило болью. Я намеревался использовать лишь часть опыта алчности, но желание оказалось слишком затратным, а заклятие уже действовало и начало насильно тянуть уже мой собственный опыт. Пришлось пожертвовать всем, что успела собрать Рубидо. И даже так заклятие вытянуло из меня еще немного опыта. Кажется, мой уровень сохранился, но я был на грани того, чтобы потерять несколько. Желание же мое было исполнено лишь частично. Я почувствовал, как заклятие врывается в некую таинственную сферу мира, сосредоточение его сущности и знаний, но дальше словно натолкнулся на преграду. Защита мирового предмета. Она не отменяет желание, но ослабляет его. Я не узнал точно местонахождение, но смог определить, что один из этих артефактов находится вблизи Ирантеля, но даже не знаю какой точно, скорее всего, падение замка и страны, еще два далеко на юге, вероятно теократия Слейн, а может и дальше, они не в одном месте, один на северо-востоке, империя Бахаурты, кажется, где-то в столице, значит, есть смысл навести визит Флудеру Парадину, еще один артефакт где-то далеко на западе, очень далеко, я даже не могу толком понять, где это, остальные же, нет, заклятие чувствует их, они где-то в этом мире, но каким-то образом они все оказались скрыты. Я даже не мог определить направление. Вероятно, они собраны где-то в одном месте, и у одного из этих артефактов есть свойства, скрывающие их все от моего желания. Да, неудобно как-то получилось. Ничего прямо сверхценного я не узнал, но потратил столько опыта, что мне хватило бы на поднятие пары уровней. Хах, ладно, Рубидо. Я хочу, чтобы ты вернулась к своему заданию. Держи. Возвращаю перчатки кибердемону. Она просто кивнула, сразу же экипировав мировой предмет. Но, тебе здесь не скучно, ты здорово потрудилась, и я доволен твоей службой. Если ты чего-то хочешь, я постараюсь это исполнить. Служить господину моя единственная цель. Пусть так, но я хочу тебя порадовать, отблагодарить за твою верную службу. Я знаю, что ты служишь не ради награды, такова твоя верность. Но, позволишь ли ты мне выразить мою благодарность? «Есть ли хоть что-то, чего ты желаешь?» «Я...» Девочка нерешительно замялась на полуслове. «Ну же, похоже, у тебя и правда есть что-то, тогда, я помогу». «Это приказ, Рубидо. Ответь же мне, чего ты хочешь?» «Я можно, вы можете меня похвалить?» «Как, ауру?» «О, неожиданно!» «Я действительно удивился!» «Простите!» Голос кибердемона дрогнул. «Нет, все в порядке. Твое желание исходит из твоей верности и привязанности. На самом деле, я просто тронут. И, как я могу отказать тебе в этом?» Протянув руку, как я это делал с эльфеечкой, я погладил Рубидо по голове. Идеальный подчиненный, готовый вкалывать круглые сутки напролет лишь за похвалу. Мне же стоит подумать о своих желаниях. Очевидно, заклятие не всемогущее. И чем сильнее желание, тем больше опыта требуется. Притом, если у кольца есть некие ограничения вложенного опыта, то оригинальное заклинание может вытянуть его прямо из меня, если нужно. Значит, нужно с осторожностью относиться к этим желаниям. И, даже интересно, хватит ли его силы, чтобы, например, пожелать убрать мои расовые слабости демона, я бы уже пожелал этого, но в мои планы входило дальнейшее развитие с помощью свитков перераспределения. Они позволяют точнее контролировать распределение очков уровня. И меня волнует мысль, что воспользовавшись им снова, я могу, как бы, обновить свои расы и восстановить слабость. Тем более, на моем уровне слабость дьяволов перед святым элементом уже не так сильна и ее частично компенсируют некоторые мои предметы. Ну а еще, желания все также требуют опыта, который является крайне ценным ресурсом, необходимым для моего развития и прокачки моих слуг. Есть мысль с помощью желания попробовать создать новую суперрасу, но уже понимая правила работы этой магии, я примерно представляю, сколько опыта на это желание может потребоваться. Настолько много, что это может оказаться просто бессмысленной тратой ценного ресурса. Куда эффективнее, опять же, просто удалить черту слабости перед святым элементом. Думаю, все же, стоит это попробовать и проверить, сохранится ли это изменение после перераспределения. В конце концов, предел уровня после нового распределения очков не вернулся к сотому, а значит желание все еще действует. Или, точнее, его эффект нет. Опять же, это не совсем эффект, а скорее единичное корректирование самой механики моей системы уровней расы и классов. Но сначала нужно попробовать восстановить заряды кольца падающей звезды. Использовать желание через него безопаснее. Вдобавок, эти желания все еще можно использовать в экстренных ситуациях для усиления магии или исцеления. Ну а пока, я задумался о том, чтобы немного развлечься с одной из своих горничных, или с Альбедо и Шалтир, можно даже с обеими сразу, а еще можно трахнуть Сакую. Но, подумав об этом, я понял, что меня затягивает быт Назарика, а у меня тут целый новый мир под боком, в котором столько всего интересного. Назарик от меня не убежит, но я могу упустить какие-то важные события в мире. Вдобавок, я чуть не забыл о милашке Энри, так что решил, пора навестить Корни. Собственно, ранее я покинул ее после того, как Газев ускакал на своих лошадках. Назарик все еще требует моего внимания, и мне не хотелось бы надолго оставлять слуг. Они все очень сильны, но их здравый смысл оставляет желать лучшего. Не стоит надолго оставлять их без присмотра. Но, прежде чем возвращаться в деревню, сначала я решил посетить город Ирантель, и попутно сообщил Альбедо о новых слугах, выполняющих роль моих телохранителей. А насчет города, крестьянам я ведь уже сказал, что именно туда и ухожу. Было бы неловко даже не побывать в городе. К тому же, в самом городе также было несколько людей, на которых я хотел посмотреть. Сам же город я посетил в сопровождении двух боевых горничных. К Люпус присоединилась Нарбиралу. А если возникнут вопросы, просто скажу, что призвал ее с помощью магии. Куда важнее было то, что горничные уже были разделены на пары для дежурств. Было бы немного несправедливо, если меня продолжила сопровождать одна только Люпус Регина, которая потому будет еще и в гробнице мне прислуживать. А так, вместо дежурных смен, эти двое сопровождают меня за пределами гробницы, а по возвращению их сменяют другие, в то время как Наб и Люпус становятся в конец очереди. Конечно, это все еще значит, что у них будет больше работы, чем у других боевых горничных. Да вот только это не обременяет их, а наоборот, заставляет девчонок чувствовать себя победительницами, когда их сестры жутко завидуют. И вот, решили мы пройтись тут по местным магазинчикам. Повелитель, ваш приказ выполнен. Уже в городе ко мне вернулась одна из теней убийц. Девушка в черном обтягивающем костюме и с белой маской преклонила колено, после чего преподнесла мне мешочек с деньгами. В конце концов, у меня был только небольшой кошель монет от Газефа, а обменивать золото Игдрасиля мне не хотелось. Вот я и приказал одной из демониц наведаться к местному владетелю и попросить его профинансировать меня немного. Обычный человек с низким уровнем был совершенно беззащитен перед подчиняющей магией даже среднего уровня. Что же, Люпус, Набе, давайте прогуляемся. Хех, будто мы на свидании. Повелитель, смущенно пискнула Нарбиралу. Даже после того, как она услужила мне в постели, эта девушка все еще очень смущалась подобного отношения, бесконечно возвышая меня в своих глазах. Для Люпус я также был не просто мужчиной, а богом во плоти. Но в отличие от Гаммы она была как бы более коммуникативная и могла вести себя неформально. Хотя, очевидно, стоит мне показать хоть малейшее недовольство, и она тут же станет кроткой и послушной горничной, не позволяющей себе лишнее в присутствии господина. Но, поскольку меня вполне устраивало ее поведение, то все нормально. Свидание с господином», — радостно воскликнула Бета, и, подступив ко мне сбоку, обвила мой локоть своей рукой, прижавшись грудью к моему плечу. Нарбиралу широко распахнула глаза, глядя на подобное фамильярство. «Ха-ха, мне нравится твой настрой, Люпус. Знаете, я тут подумал, было бы неплохо посмотреть вам новую одежду». «Оно зачем?» — не понимала Гамма. «Естественно, для того, чтобы я мог посмотреть, как вы будете смотреться в новых нарядах. Здорово, если это то, чего хочет хозяин, я только рада», — дружелюбно согласилась Люпус. «Впрочем, сначала мы посетили места, которые интересовали меня не в качестве отдыха. Сначала была лавка Баррил, которой заведовала старая заклинательница и алхимик, Лиззи Барелл. Ох, состоятельный клиент, да», — доброжелательно улыбалась старушка, встретив нас. Ее взгляд оценивающе прошелся по нашей одежде. «Принять нас за обычных оборванцев было бы категорически невозможно. Здравствуйте. Позвольте представиться, я Магнус, заклинатель из далеких земель. В нашей стране готовят другие зелья, и как исследователю, мне было бы интересно взглянуть на местные товары». «О, звучит интересно», — удивленно кивнула старушка. «Хэм-эм, если я не ошибаюсь, вы достаточно компетентный алхимик для этой страны?» — спрашиваю ее. «Да, вы не ошибаетесь, господин Магнус, я одна из лучших в своем деле. Тогда, возможно, вас заинтересует не банальная торговля, а, скажем, сотрудничество в обмене опытом». Выдав подобное предложение, я достал из кармана малое зелье лечения, поставив его на стол. «Это, старушка же ошарашенно уставилась на столь банальный предмет. Что это за зелье?» «Исцеляющее зелье. Такие делают на моей родине. Вы могли бы исследовать его, а в обмен я попросил бы предоставить ваше зелье». «Это очень заманчивое предложение», — серьезно протянула пожилая заклинательница. «Позвольте использовать магию определения». «Разумеется», — кивнув, она создала магический круг, применив заклятие для оценки предмета. «Н, невероятно. Похоже, вы заинтригованы. Да вы сами занимаетесь алхимией?» «Нет, к сожалению, это не моя специализация. Я намерен передать ваше зелье своему знакомому алхимику. Он был бы рад изучить их». «Хорошо, это вполне нормально. А возможно, мы могли бы встретиться и обсудить вопросы алхимии с вашим знакомым?» «Это возможно, но не в ближайшее время. Но, если его заинтересуют ваши зелья, думаю, это можно будет устроить». «Да тогда верно, можете посмотреть мою работу. Исцеляющее зелье. Еще вы можете взглянуть на это серебряное масло. Полагаю, оно наносится на оружие при охоте на монстров, уязвимых к серебру. В вашей стране есть подобные средства?» «Нет, увы, нет», — покачал я головой. «Хотя, я не уверен, это выглядит довольно простым решением. Но, думаю, мой друг заинтересуется им». «Хорошо, как насчет вот этого? Одно из моих собственных изобретений. Посмотрите, зелье темноведения. Мне удалось выделить экстракт заклинания темноведения, создав это зелье. А это правда интересно». «Так, в итоге, мы еще какое-то время говорили о зельях, хотя Лиззи в основном рассказывала о своей работе. И, конечно же, она попробовала выудить из меня и другие зелья. Если у вас есть еще что-то, обмен опыта может получиться более полным, и это было бы честнее. Я даю вам почти все свои зелья, а вы передали мне лишь одно. Прошу прощения, пока я не могу поделиться другими зельями, я ограничен в их количестве. Но, если вас не устраивает такой обмен, я могу поискать другого алхимика. Вскоре я как раз собирался отправиться в столицу». «Н, нет-нет, все в порядке, я понимаю», — тут же отступилась хитрая старуха. Очевидно, ее очень заинтересовало красное зелье исцеления. «Кстати, вы работаете здесь одна?» «А, нет, мне помогает мой внук», — улыбнулась заклинательница. «О, был бы рад познакомиться с ним, наверняка он весьма талантливый парень». «Хэйнэн», — прищурилась старуха, — «ведь вы обучали его, верно?» «Хах, да так и есть. Инферия очень талантливый молодой человек», — по-доброму вздохнула пожилая женщина. «Я бы и рада вас познакомить, но он отправился за травами и, возможно, задержится в деревне. Хе-хе, есть там у него одна дама. В любом случае, мы разошлись довольные сделкой. Хотя Бареллы хотела бы получить больше, но и полученного ей хватило для счастья. Я же получил местные зелья и попутно узнал, что Инферия уже покинула Ирантель, направившись в Корне. Но сам спешить в деревню я не стал. После лавки алхимика мы заглянули на местное кладбище. Я ожидал найти там культистов-некромантов, но нет. Как оказалось, в городе аж несколько кладбищ, чтобы не таскаться по всем, Я приказал паре своих теней провести разведку, а сам со своими горничными, как и хотел, отправился по местным бутикам. Это и правда было похоже на свидание. Нарбиралу послушно примеряла новую одежду, но чувствовала себя очень неловко. А вот Люпус с радостью наряжалась в платья и костюмы, и красовалась в них передо мной. Как раз, когда я решил ей помочь переодеться в раздевалке, моя тень зашептала: «Господин, я нашла подозрительных низших существ в старом склепе». «Тень, говори конкретней». «Существует множество видов низших существ. Это люди». Было немного стыдно называть ее просто тенью, когда я уже сам дал им всем имена. Но, в этих масках они были практически неотличимы друг от друга, а оружие она сейчас не держала в руках, чтобы я мог определить ее по его виду. «Да, прошу прощения, господин. Впредь я буду более конкретна. Группа слабых человеческих заклинателей, практикующие низшую некромантию. Они скрываются на старом кладбище в заброшенном склепе и проводят ритуал поднятия нежити. Хаймэм, думаю, мне нужно взглянуть». «Хозяин», — жалобно прижала ушки к голове Люпус. «А да, под шапочкой у нее были милые волчьи ушки, такие пушистые и вкусненькие. Мы продолжим позже, Люпус. Пришлось отложить веселое время, но меня беспокоило то, что некроманты могут устроить нашествие нежити прямо сейчас. Я думал о том, чтобы остановить их, но было бы лучше сделать это в более подходящий момент. А я так увлекся новыми ощущениями, что упустил много времени. И, все же, ситуация оказалась не критична. Некроманты еще только готовятся. Лично осмотрев древний склеп, я обнаружил, что заклинатели как-то даже буднично, в рабочем темпе, поднимают низшую нежить, после чего прячут зомби по всему кладбищу. Это еще не массовое поднятие, они не готовы, просто копят силы для своих злодейских планов. Ну, насколько я помню, в аниме их лидер собирался превратить весь город в некрополь, чтобы собрать негативную энергию для собственного превращения в нежить. Старик грезил бессмертием и был готов расплатиться за него соответствующую цену. Тем более, он уже старое тело начинает подводить. В таком положении даже обращение нежить увидится отличным выходом. «Мастер, можно мне прикончить этих ничтожеств?» — недовольно ворча, спрашивала Люпус Регина. О, похоже, она была обижена на этих ребят за то, что из-за них нам пришлось прерваться на самом интересном. «Может быть, но не сейчас. Думаю, я могу использовать этих людей». «Конечно, как хозяин пожелает», — вздохнула королева волков. «Мы же вернулись к нашему свиданию. Я успел заметить в городе один ресторанчик и захотел угоститься местной кухней». Глава 13. Деревенская леди 18+. В этот момент сердце Инферии дрогнуло. Посреди пути до корня их группа попала в засаду полулюдей. Сначала крупный ствол дерева выкатило на дорогу, заставляя их остановить повозку, после чего с грохочущим топотом из леса вышли громоздкие фигуры агров, а вместе с ними, со злорадным улюлюканьем, выскочили юркие зеленые гоблина, размахивающие примитивным оружием. Молодой алхимик, естественно, нанял группу авантюристов для своего сопровождения, но если с шайкой гоблинов они точно могли бы справиться, то вот агры все меняли. «Пожалуйста, спрячьтесь под повозкой», — бросил ему Петр, лидер отряда «Меч тьмы». «Да-да, хорошо», — взволнованно кивнул Бареллу. Спрыгнув с телеги, он уже держал руку на флаконе зелья. Огненная граната, дымовая шашка, зелье ядовитого облака. На самом деле, он даже мог бы подсобить авантюристам в этой битве, но сердце Инферии дрогнуло. Он просто не решился даже заикнуться об этом и безропотно выполнил указание авантюриста. Парень услышал свист летящей стрелы, а потом: «Хех, купились!» — раздался смешок Лукрута, рейнджера команды, и еще один выстрел, встретивший болезненный вопль гоблина. «Травяные путы! Молодец, Дэйн!» Инферия слышал звуки борьбы, усиление брони. Робким голосом воскликнул Нинья, молодой заклинатель отряда. «О, как раз вовремя, Петр!» Внезапно обеспокоенный крик друида Дэйна заставил сердце Инферии ёкнуть. Проглотив ком в горле, молодой алхимик решился выбраться из-под кареты и взглянуть на происходящее. «Э-а!» – запаниковал заметивший его заклинатель. «Мистер Баррил, постойте, вы должны прятаться. Я им могу». Инферия пытался сказать, что может помочь, но будто бы язык проглотил. «Ох, нет, Петр!» – в панике воскликнул Нинья, тут же забыв о клиенте. Подняв посох, он сотворил новое заклинание – магическая стрела. Тут Инферия и увидел, что вызвало столько беспокойства авантюристов. Петр кружил вокруг агра, ловко избегая ударов могучей дубины. Чудовище уже практически вырвалось из травяных пут, которые просто не могли надежно сковать такое существо. И в этот момент Петра сумел подловить гоблин. Один из тех, которые подступились к нему. Кривой клинок получеловека ранил авантюриста в бедро, за что мелкий аркоид поплатился своей головой. Но сам лидер меча тьмы стал куда менее проворным. «Дэйн!» – болезненно протянул он. «Да малое исцеление ран!» Друид использовал исцеляющую магию. В этот момент самого друида, ослабившего свою защиту, чуть не зарезал гоблин, но союзника прикрыл рейнджер, подстрелив глаз монстра. «Ра-а-а!» А огр наконец-то врывался из пут, рывком приблизившись к отступившему воину и уже замахнулся дубиной для удара. «Че-черт!» Петр пытался уклониться, но уже не успевал. И огр вдруг замер на месте, словно статуя, а в следующий момент из-за его спины брызнул целый фонтан грязной крови получеловека. Инферия только успел заметить, как от чудовища метнулась тень, настигнув второго орка. Первый же как раз рухнул на землю, и всем стало видны две чудовищные раны, проходящие от поясницы до лопаток. Бронированный горб монстра был практически срезан, вместе с костями, и приподнялся, обнажая алые жгуты мышцы склизкие внутренности. Второй же огр. В этот момент все заметили, как на плечах монстра оказалась женская фигура в черном костюме, вонзившая два узких кинжала прямо в глазницы огра. После чего девушка совершила изящный прыжок с кувырком, метнув свое оружие в двух гоблинов, чтобы тут же рывком сблизиться с уже мертвыми аркоидами и забрать свои клинки обратно. За считанные секунды это особо жестоко разделалось с целым отрядом полулюдей, который почти уничтожил их отряд. Инферия понимал, что они не справились бы. Эта группа была слишком крупной для меча тьмы. Ай-яй-яй, ох, ничего себе, впечатленно протянул Петр. Простите. Он хотел было заговорить с их спасительницей, но она только коротко на них посмотрела, после чего будто бы исчезла. Инферия даже не увидел ее движений, только спустя миг заметил шелест листвы у лесной полосы. Вероятно, девушка скрылась где-то там. Лукрута восхищенно присвистнул. «Какая женщина!» — выдал он. «Я б женился!» «Кхех! Кто это был?» — недоуменно спросила Инферия. Понимая, что они спасены, парень удивительно быстро успокоился. «Понятия не имею!» — покачал головой Петр. «Я никогда не слышал о воительнице с такими способностями. Она сильна!» — кивнул друид. «И хороша!» — добавил Лукрут. Остальные несколько раздраженно посмотрели на разведчика. А тем временем в пункте назначения их пути уже объявился хозяин загадочной тени. Вспоминая, что в аниме у группы авантюристов приключилось столкновение с монстрами, я на всякий случай направил одну из своих теней по их следу, приказав ей наблюдать и в случае опасности оказать поддержку. Искать их самому у меня не было особого желания. Вместо этого я воспользовался телепортом, чтобы переместиться сразу в саму деревню. Переданный мне домик, несмотря на мое отсутствие, выглядел довольно ухоженным, и вскоре стало ясно почему. «А, господин Магнус!» — обрадовалась Энри, завидев меня. «Я нашел ее в самом доме». «Ох-охо, Энри, милашка, что же ты делаешь в доме хозяина?» — провокационно заулыбалась Люпус. «Как ты смеешь проникать в дом господина?» — разозлилась Нарбирал, сжав кулаки. «А-а!» — запаниковала девушка. «Все в порядке!» — махнул я рукой. «Смотрю, ты прибиралась здесь?» «Да, а да-да!» — быстро кивнула Эммот. «Когда вы сказали, что должны уйти на какое-то время, я просто подумала, что будет плохо, если дом обветшает, хоть и прошло немного времени, но я присматривала за домом для вас, господин». «Ха-ха, хорошо, мило с твоей стороны, Энри. Я прямо чувствую себя так, будто вернулся из путешествия домой к своей молодой жене». «Гэ, господин Магнус», — стыдливо пискнула девушка, отведя взгляд. «О, ну я как раз хотел с тобой кое о чем поговорить». «Да-да», — робко пискнула девушка. «Набэ, Люпус, можете оставить нас пока что, как пожелаете, господин», — поклонилась Гамма. «О, хе-хе, не будем вам мешать», — подмигнула Бета. И, похоже, Энри прямо что-то предчувствовала. «Когда горничные покинули нас, а я подошел к крестьянке, та несколько неловко отступила, потупив глазки. А это о чем вы хотели поговорить, господин Магнус? В прошлой жизни я бы даже не решился никогда на подобный жест. Но, сейчас в новом мире, я словно в игре, стал кем-то другим, сильнее, увереннее. И уже без всякой робости я приблизился к девушке. Моя рука по-хозяйски обвила ее талию, прижав ее хозяйку ко мне. Получилось немного не так, как я рассчитывал, Ну ладно, сойдет, господин Магнус, неловко пробормотала Энри, пока я гладил ее талию. С первого взгляда ты привлекла мое внимание своей красотой. Но как я же просто обычная, просто девушка из деревни, и очень красивая в своей простоте. У нас с тобой был уговор, ты должна мне и пора расплатиться за помощь. Вы, она вздрогнула, когда я поддел ее подбородок и приподнял личико девушки, чтобы коснуться ее губ своими. Энри быстро расслабилась, словно растаяла в моих руках, подарив в ответ на поцелуй нежные робкие объятия. Крестьянка не сопротивлялась и даже не выглядела униженной и оскорбленной, только смущенной. Никакого садистского удовольствия, к сожалению. Но Энри все еще была очаровательна, и я даже не думал отказываться от нее только из-за того, что она так сильно мне симпатизирует. Что поделать, протянул я, прервав поцелуй. Красивые девушки моя слабость, господин Магнус, развернув девушку к себе спиной, я немного распустил руки, исследуя ее тело через одежду. Смяв ее платье в руках, я потянул ее вверх, задирая и обнажая стройные ножки девушки, чтобы погладить ее округлые бедра. Энри взволнованно поджала губы, замолчав, как только ощутила мой пах своей упругой задницей. Мой стояк немного оттопырил штаны, и хоть его пока еще обтягивала одежда, девушка могла его ощутить через ткань. Сама же она была еще довольно сухой, но я не спешил. Прижавшись стояком к ее заду, я продолжал поглаживать тело девушки. Энри наклонилась вперед, взявшись руками за стол, пока послушно принимала ласки. Мои руки продолжали блуждать по ее телу, поглаживая соблазнительные изгибы и, наконец, я взялся за ее груди. Небольшие, по сравнению с той же Альбедо или Нарбиралл, но приятные на ощупь мягкие холмики, которые я с удовольствием помассировал через одежду крестьянки. А после, задрав ее юбку еще выше, закинув подол на спину девушки, я запустил руки под одежду и с еще большим удовольствием потискал ее мягкую плоть. «Г, господин!» – пискнула она, вздрогнув от прикосновения к своим соскам. И между ног она уже постепенно становится более мокрой. «Похоже, ты уже почти готова, но сперва, отняв руки от ее интимным мест, я взял Энри за плечи и, приподняв девушку, развернул к себе, примкнув своей попкой к столу. Она неловко ухватилась за меня. Я же, наклонившись, заглянул в глаза девушки. Они сверкали от волнения и, поддавшись моменту, Энри потянулась ко мне. Я приобнял ее за талию и также наклонился еще чуть-чуть, прильнув к ее губам своими. После же поцелуй становится глубже, мой язык проникает в ее ротик, и я начинаю играться с ее язычком. Дыхание девушки становится более возбужденным, она подается вперед, прижимаясь ко мне своим юным телом. Мои руки спускаются ниже, сжимая упругие полушария ее попки. «Хах!» – возбужденно выдохнула Энри, как только я разорвал поцелуй. «Отлично, теперь ты готова, господин Магнус!» – робко прошептала девушка, и я развернул ее обратно. Девушка снова схватилась за край стола, когда я поправил ее юбку, вернув ее в прежнее положение. И, наконец, приспустив штаны, приставляю свой напряженный член к разгоряченной киске деревенской красавицы. Твое тело вполне достойная плата за спасение. Все же, пытаюсь хоть немного ее раззадорить. Да-да, если вы хотите. Опустила голову девушка. Могло показаться, что это заставило ее чувствовать себя униженной, но, как инкуб, я хорошо ощущал настроение возбужденной девушки, которую практически держал в руках. Она не была расстроена, а наоборот, пребывала в предвкушении, с нетерпением ожидая момента, когда мой член ворвется в ее киску, и я не стал заставлять ее ждать дальше. Взявшись за крепкие девичьи бедра, толкаю свой таз вперед, проникая членом в ее влагалище. МГХМ, чувственно простонала Энри. Она немного болезненно вздрогнула, когда я просто порвал ее плеву. Если бы входил более аккуратно, можно было бы сделать это мягче и не так болезненно, но мне хотелось побыть более грубым. Мах, но, чтобы компенсировать боль девушки, я применил к ней одно из умений своего класса демона похоти, эффект которого повышал возбуждение и усиливал чувства. Ноги крестьянки задрожали. Я же провел ладонями по ее бедрам вверх и крепко схватился за ее задницу, разминая ее ягодицы в своих руках. Ах, сладостное ощущение предстоящего оргазма концентрировалось в моем члене и, судя по стонам Энри, ей тоже было очень даже хорошо. Продолжая активно двигать бедрами, я снова и снова врывался в ее киску, когда мой член покрыла девственная кровь. Ее соки, вместе с кровью, стекали по бедрам девушки. а мои пальцы продолжали мять ее ягодицы. «Гэ, господин!» – пискнула Энри, опустив голову. Она уперлась лбом в столешницу и чувственно вздрогнула. «Мах!» – ее киска сильно сжала меня, брызнув любовным соком. «И, раз уж крестьянка кончила, я тоже решил не тянуть больше и позволил себе расслабиться. Взявшись за бедра Энри, вхожу в нее до упора и держу, в то время как мой член взрывается фейерверком ощущения и выплескивает дьявольскую сперму внутрь девушки. «Хах, гэ, господин, вы довольны?» – робко спросила Энри, отдышавшись. «Хэймэмо, ты просто чудесна, Энри. Мне понравилось, но ты ведь не думаешь, что одного раза достаточно?» «Эн, нет», – покачала головой девушка. «Мы можем продолжить, конечно». И, подхватив бедра красавицы, я приподнял ее. Энри рефлекторно согнула ножки, оперевшись коленом на стол, когда вторую ногу я прижал к себе и снова толкнул ее киску своим членом. МГХМ, сдавленно хныкнула деревенская красавица. Наклонившись вперед, обхватив одну ногу девушки рукой, второй рукой я погладил ее талию и живот, чтобы после схватиться за грудь Энри, в то время как мой член продолжал скользить в ее скользкой дырочке. Снова и снова я двигал бедрами, входя в нее и почти выходя наружу, когда только кончик остается внутри, чтобы снова ворваться до самого конца. Ах, и снова, крепко сжав девушку в своих руках, я заливаю ее внутренности своим семенем. Мы продолжали заниматься этим еще какое-то время. Пусть Энри просто человек, да еще и с низким уровнем, но она была молода и полна энергии. Возбужденная красавица, готовая предаваться любовным утехам хоть сутки напролет. Разве что, между актами ей требовался хотя бы небольшой перерыв. И после каждого оргазма, ей нужно было все больше времени. Но, в таких случаях она могла использовать свой ротик. «Да, вот так, Энри», — хвалил я ее, держа в руках ее голову. Девушка активно покачивала головой, не особо умело, но старательно посасывая мой член. Она не могла заглотить его как альбедо, но мне все равно было очень приятно чувствовать всасывание ее рта и нежный язычок, ласкающий мой член. И, в итоге, я с удовольствием кончал в ее рот. «Не выплевывай, я хочу, чтобы ты все проглотила». Девушка послушалась, но, уже сглотнув, она вопросительно взглянула на меня. «Зэ, зачем это? Мужчинам нравится такое». В следующий раз мы продолжили уже на кровати, а потом еще один минет, и я также заставил Энри поработать грудью. Она была не такой большой, чтобы девушка могла сжать мой член своими холмиками, но они все еще довольно мягкие, и просто того, что она трется своими юными сиськами о мой пах, уже было достаточно. Попутно от моего внимания не укрылось появление сторонних наблюдателей. Когда я повернул голову к окну, там мелькнули рыжие волосы, но это была не Люпус Регина. Кажется, нему, да, младшая сестренка Энри. А секунд через 10 она снова показалась, осторожно заглянув в окно одним глазком. «Энри», — мягко произнес я, погладив голову старшей сестры, и немного надавил, заставив девушку опустить. Понимая, что я от нее хочу, старшая Эммот снова прильнула губами к моему члену и принялась его ублажать своим ротиком. А я насладился реакцией ее младшей сестры, которая потянулась выше, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Девочка ошарашенно разинула рот, смотря на свою старшую сестру во все глаза, и я не смог удержать довольной усмешки. Тут-то малявка и поняла, что я ее вижу, и, испуганно пискнув, тут же спряталась. «Эм-эм», — забеспокоилась Энри, что-то услышав. «Не останавливайся», — настойчиво повелел девушке. «Хэм-эм-эм», — жалобно подняла бровки Эммот, но продолжила работать своим ртом. После я еще пару раз ее трахнул. «Ах». Прижав девушку к кровати, я крепко держал ее и ритмично долбил ее киску снова и снова. И, поскольку она уже кончила пару раз до этого, то сейчас уже просто выдохлась. Девушка присытилась сексом, и сейчас ее тело реагировало довольно слабло, но это не мешало мне самому получать удовольствие от ее упругой киски. А за окном уже смеркалось, и, да, нему снова заглянула внутрь осторожно. «И ведь знает, что я ее вижу, наглая пигалица. Это, конечно, аморально, но, еще не кончив, продолжая сдерживать оргазм, я сменил позу. Ложась на кровать, усаживаю Энри к себе, насаживая ее на свой член, и в такой позе ее сестренка могла отчетливо видеть вспотевшее разгоряченное тело Энри во всей красе. На ней все еще была одежда, но платье с бельем болталось где-то на животе, в то время как грудь и ноги были обнажены. И специально для мелкой я подхватил смятую одежду Энри, задрав ее повыше, чтобы девочка могла видеть, как мой член входит в киску ее сестры. Ах, властно облапав Энри, я снова схватился за ее грудь, применяя умение суккуба. И, уже несколько истощенная сексом, девушка вздрогнула, ощутив приятный импульс в своем паху. «Маага, господин!» Простонала Эммот. От моих толчков ее бедра слегка подпрыгивали и опускались со звуком влажных шлепков. Киска девушки возбужденно хлюпала, чтобы уже вскоре разразиться брызгами ее девичьего сока, после чего я позволил себе расслабиться, наполнив девушку. Хотя, ее влагалище и так же было наполнено моей спермой, и в этот раз она под давлением брызгала наружу, но это делало шоу лишь еще красочнее для нашего зрителя. Нему вроде бы совсем малявка, но как инкуб, я мог ощутить от нее запах возбуждения. Это было довольно сложно почувствовать, так как ее женский запах еще слабый, а меня уже окружал более сильный аромат Энри. Но, все же, чувства дьяволов довольно остры. «Господин, вы еще не удовлетворены?» – устало спросила девушка. «Я мне еще нужно проверить сестру». «Ох, прости, я совсем тебя заездил», – покачал я головой. «Про сестру не волнуйся, с ней все в порядке. А, она уже около часа как подглядывает за нами». Киваю в сторону окна, и малявка тут же прячется. «Нему». Чуть ли не взвизгнула Энри. «Ладно, дам тебе пока отдохнуть». Тут в комнату заходят мои горничные, получившие сообщение с приказом вернуться. «Люпус, Набе, приготовьте нам всем ужин, и для маленькой Нему тоже. Энри, можешь позвать ее, когда, ну, приведешь себя в порядок. Оно она ведь. Я просто хочу угостить вас ужином, вот и все. И я бы хотел еще немного просто поговорить с тобой». Нервно сглотнув, Эммот кивнула. И вот... Через десяток минут она уже сидит за столом со своей младшей сестрой, у которой подозрительно горят уши, за которые ее, видимо, потаскали. Сама девушка еще была несколько растрепанной, а ее волосы были мокрыми после умывания. «Я же был в своем костюме, но без плаща. Это...» Энри удивленно уставилась на сверкающие серебром приборы. Нему, которая сначала заметно дулась, тут же забыла об обиде и восхищенно уставилась на сами блюда, которые нам предоставила Набе. Естественно, они использовали не местные продукты, а вернулись в Назарик и задействовали для готовки также и горничных гомункулов. Кстати, не помешает хоть немного их прокачать. Они монстры Назарика, но имеют всего лишь первый уровень. Надо исправить. Ну а пока, почему-то боевые горничные не посчитали себя, когда я сказал приготовить ужин на всех, и теперь они просто стояли возле столов, прислуживая мне и почетным гостям моего поместья, то есть избы. «Ладно, пусть так, прошу, угощайтесь». Обращаюсь к сестрам Эммот. «А откуда все?» «Магия». «А значит, магией можно даже наколдовать такое?» «Не совсем, но, долго объяснять все детали, просто наслаждайтесь ужином, девочки». «Да-да, спасибо, господин Магнус». Радостно заулыбалась Нему. «Ешь на здоровье, маленькая паршивка». «Улыбаюсь девочке». «Чи-чи-те», поперхнулась Энри. Нему же стыдливо опустила взгляд в стол. «Ха-ха, я не осуждаю. Ладно, не будем об этом, просто ешьте. Поговорить можно чуть позже. Сначала стоит принять пищу. И, я тоже немного проголодался. Так-то, демонам не нужна еда и вода для выживания. Только воздух, причем не обязательно земного типа, то есть тот, который пригоден для людей. Демоны вполне способны дышать и ядовитыми вулканическими парами, или другими видами газа. Мы все еще уязвимы для некоторых видов яда, но, все же, состав воздуха, которым мы способны дышать, может быть куда более разнообразен, чем для человека. И, все же, хоть нам не нужна еда для выживания, мы способны испытывать голод и жажду. И если не есть, и не пить, то, в общем-то, будет не очень хорошо. Потому и я сам ужинал с удовольствием, наслаждаясь стараниями поваров и горничных Назарика. «Ммм, как вкусно!» Чуть не заплакала Нему. «Это и правда очень вкусно!» Кивнула Энри. «Что это?» «Хмм, Набе. Это запеченное мясо громовой птицы Альфхейма в меде творения. Овощи альвийских садов». «Понятно». Прервал я перечисление. «Диета светлых альвов». Крестьянки впечатлено слушали это, не понимая половины слов. «Это редкие продукты с моей родины. Вряд ли их можно найти в здешних краях», – вздохнул я, дав дополнительные разъяснения для девочек. Вкусив же мясо этой громовой птицы, я почувствовал приятную мякоть на языке, которая растекалась знакомым ощущением. Это был довольно интересный эффект, которого я совсем не ожидал, и для проверки использовал магию сущности жизни, совместив ее с метамагией тайной активации, чтобы не выговаривать название заклятия. Это не совсем скрытно, в момент активации мои глаза излучали фиолетовый свет, но откуда крестьянским девчонкам вообще знать, почему в волшебника вдруг глаза на пару секунд засверкали. Данное же заклятие позволило мне оценить, как показатели здоровья нему и Энри вдруг начали расти. Все же, это было верное ощущение. Данное блюдо насыщено опытом. Для меня это было совсем немного. Но девочки, просто поужинав со мной, получили достаточно опыта, чтобы их уровни выросли, возможно даже на несколько пунктов, учитывая как рывками увеличивалась их жизненная сила за счет общего роста характеристик. А потом, когда основные блюда были слопаны, о, это же, глаза нему заблестели. Нарбиралу поставила на стол тарелки с пирожными. Десерт, стоически протянула Гамма. Ей явно не очень нравилось обслуживать низших человеческих существ. Потом надо будет ее отшлепать за это. А нам правда можно? Неловко спросила Энри, в то время как ее сестренка уже схватила пироженку и захомячила ее. Да-да, кстати, раз мы уже поужинали, теперь у нас просто чаепитие со сладостями, может поговорим? Хорошо, но о чем вы хотели поговорить, господин Магнус? Да так, просто светская беседа. Что происходило в деревне, пока меня не было? Больше никто не нападал на вас? Эмма отрицательно покачала головой. Нет, но взрослые говорят, что нам скоро надо будет уехать из деревни. Расстроенно заметила нему. О, вот как, удивился я. С чего так? После того случая, ну, у нас осталось мало рабочих рук, многим семьям уже не хватает сил следить за хозяйством, и когда придет время налога, мы не сможем его заплатить. Кто-то уедет к родственникам в другие деревни, кто-то в город. Вспоминая аниме, можно предположить, что эту ситуацию мог бы решить роб генерала гоблинов, который Мамонга подарил Энри. Призванные аркоиды как раз способны работать на благо деревни, частично заменив собой погибших. Хэймэм, понятно. А вы с сестрой? У нас никого больше нет. Насупилась нему. Ох, жаль. Но может быть, мой друг приютит нас на какое-то время в Ирантиле. Заметила Энри. Простите, наверное, в будущем я уже не смогу присматривать за вашим домом. О, не беспокойся об этом. Я не планировал использовать его долго. И, что за друг в городе? А, он заклинатель. Энферия. Энферия Баррил. Да, вы слышали о нем? Удивилась Энри. Я встречался с его бабушкой, когда был в городе, но самого Энферию не видел. Хэймэм, думаю, я могу решить вашу проблему. А что вы имеете в виду? На самом деле, я даже могу предложить два варианта. Ты мне понравилась, Энри, так что, я готов взять вас с сестрой под свою опеку. У вас будет где жить. Или же, я могу дать тебе это. Призываю из инвентаря тот самый рог гоблинов, сразу две штуки. С помощью этого артефакта можно призвать отряд гоблинов, которые будут подчиняться тебе. Они способны помочь деревне в работах и также выступить в качестве ополчения. Но такая ценная вещь, это просто забота мужчины о его женщине. Энри отчаянно покраснела, поерзав на стуле. Хе-хе, пакостливо усмехнулась нему. Если решишь остаться тут, ну, я все еще буду порой тебя навещать, мне понравилось проводить с тобой время. Кхм, пхех, неловко закашлялась старшая Эммот. Естественно, я также не хотел бы, чтобы ты жила у другого парня. Ну, он просто друг. Даже если он просто друг. Кхм, Энри задумалась. Она правда обдумывала мое предложение, в то время как ее младшая сестра вынесла свой вердикт. Я не против остаться с дядей Магнусом. По-детски непосредственно выдала она, соскочив со своего места. И, подбежав ко мне, взялась за мой рукав, радостно улыбаясь. В ее действиях так и чувствовалась некая детская расчетливость. Ей, если сестренка не против, добавила она, с некоторым сомнением оглянувшись на Энри. Похоже, в итоге я, все же, заберу их в Назарик. Ну, не бросать же их теперь, когда я уже успел поиграться с Энри. Я хочу еще, да и когда нему подрастет, можно взять обеих сестричек одновременно. Задел на будущее. А тем временем, уже практически затемно к деревне подкатила повозка с группой авантюристов и молодым алхимиком, который сразу же побежал искать свою подругу детства. Энри, его голова показалась у окна. Тихо, кажется, он нас не видит, прошептал я девчонкам, приложив указательный палец к губам. Парень с щелкой, что закрывало его глаза, ошарашенно уставился на меня через окно. Пф, нему зажало рот ладошками. Простите, господин Магнус, это Энферия, а тот самый, тогда, можете зайти, молодой человек. И, вот, обеспокоенный парень заходит в дом, удивленно оглядываясь. здравствуйте». За его спиной показался один из авантюристов, неловко помахав рукой. «А вы? Меня зовут Магнус, я заклинатель. Но что вы делаете в таком месте?» — настороженно спрашивал Баррил. «Энферия», — строго нахмурилась Энри, заметив недовольство друга. «Господин Магнус спас нашу деревню, и сейчас он просто остановился здесь. К этому моменту подошли и остальные авантюристы, так что я решил сыграть на публику и демонстративно совершил манящий жест рукой». И в тот же миг Энферия вздрогнул. Его тень всколыхнулась, и оттуда выскочила двухмерная фигура, что быстро обрела форму, представ в облике одной из моих телохранительниц. Она просто молча преклонила колено. «Че, что? Это та самая тень? Прошу прощения», — сдерживаю ухмылку, стараясь просто доброжелательно улыбнуться. «У меня были некоторые деловые договоренности с Лиззи Бареллу, и услышав от нее, что ее внук отправился в опасное путешествие, я послал свою тень, чтобы она присмотрела за вами. Те тогда, наверное, мы должны поблагодарить вас, господин Магнус», — склонил голову лидер авантюристов. «Ваша подчиненная спасла мне жизнь, возможно, всех нас». «Хорошо, значит, я не зря перестраховался, Аши». Кивнув, девушка тут же растеклась по полу черной кляксой и, подтянувшись к моей тени, слилась с ней. «Это, о, она демон. Что?» — опешили все присутствующие. «Как заклинатель, я способен призывать и подчинять демонов и других различных существ, заставляя их служить мне. Не волнуйтесь, Аши абсолютно верна мне». Авантюристы переглянулись. «Ну, демон и демон», — пожал плечами их лидер. «О, простите, меня зовут Петр, а это Лукрут, Дейн и Нинья. Что же, рад с вами всеми познакомиться. Но, пожалуй, уже поздно», — заметил я. «В деревне сейчас есть пустующие дома, так что можете попросить старосту предоставить вам один из них. Увы, я не особо горю желанием принимать вас здесь. Не хочу никого обидеть, просто я не очень люблю, как бы сказать, находиться в окружении множества людей. Как заклинатель, я привык к некоторому уединению». «Да, конечно, мы совершенно не в обиде. Мы и не планировали вас обременять». «А», — Энферия растерянно взглянул на подругу, — «и, я просто не удержался». Так как Энри была рядом, я положил руку ей на плечо и погладил его. Девушка удивилась, и ей явно было неловко от того, что Энферия это видел. Но как-то возражать она не стала, а сам парень вмиг изменился в лице, став похожим на несчастного брошенного щенка. «Хэймэм, как там это называется? НТР? Вообще не люблю этот жанр, но оказаться в нем не на месте несчастного героя, а в роли плохого парня, внезапно, было вполне себе даже ничего». Глава 14. Принцесса. Должен заметить, стражи подали мне интересную идею для размышлений. Собственно, порой я наблюдаю за слугами в Назарике, чтобы быть в курсе того, о чем они думают. Правда, нормально следить за ними я мог, только сидя на троне. Защитная система гробницы оказалась довольно интересной штукой. Во-первых, она запрещает любую магию наблюдения и обнаружения внутри Назарика. Если кто-то посторонний использует ее, то может получить по мозгам магическим ударом. Даже я сам. Или если какой-то страж этажа решит подсмотреть за мной с помощью магии или артефакта, Назарик может ударить и по нему. Но трон королей дает особые полномочия и также позволяет действовать в обход защиты. И вот, сидя на троне, я наблюдал странную сцену общения между стражами с помощью магии дальновидения. «Ах, повелитель, такой властный и такой страстный мужчина!» — мечтательно мурлыкала Шалтир, прижав ладони к лицу. «Не могу не согласиться», — довольно кивнула Альбеда. «Повелитель Мамонга невероятен, повелитель!» — мечтательно протянула королева вампиров, пригубив вина из бокала. «Шалти, плохая девочка, вы должны ее наказать. Отшлепайте меня хорошенько, я хочу, чтобы вы меня связали, оттрахали так сильно, чтобы я начала задыхаться в задницу. Ты падшая извращенка», — презрительно протянула Суккуба. «Но мне нравятся твои идеи, ах. Повелитель уже наказал меня, это было так мучительно, но так приятно». «Как это было?» — с затаенным восторгом спрашивала Шалти. «Ах, нет, я не могу сказать», — смущается Альбеда. «Это было только между нами. Он уже дважды звал тебя в свои покои», — немного ревниво заметила Шалтир. «Разумеется, хоть он и принял тебя, как свою наложницу, но...» — дьяволица высокомерно усмехнулась, изящно взмахнув рукой. «У тебя ведь нет кольца, верно? Это ведь...» «Да, это знак того, что я его избранница. Только жена может обладать таким кольцом». Хвастаясь, Альбеда чуть не выбила вампирши глаз этим кольцом. «А как же?» — растерялась Шалтир, покосившись в сторону темных эльфов. «Они тоже были там. ФФ. Надменно фыркнула Аура. Эммар тоже жена, счастливо пискнул ловушка, показав свое кольцо на безымянном пальце. Альбеда недовольно уставилась на них. «Все равно меня повелитель любит сильнее», — ревниво заявляет Суккуба. «Именно меня он чаще зовет в свою постель. А ты, Шелти, просто закуска для его аппетита, как горничная или та деревенская девка. Ты», — разозлилась вампирша. «Да как ты смеешь? Нас с повелителем связывают крепкие узы. Мы столько раз сражались вместе плечом к плечу. Ах, какие же это были времена! Вы сражались вместе?» — заинтересовалась Аура. «А да», — улыбнулась вампирша. «Я же, честно говоря, офигел от подобного заявления. Каждый раз, когда нечестивцы пытались ворваться в великую гробницу Назарик, я принимала бой, как страж первых трех этажей, и повелитель был рядом со мной. Зато я всегда встречала его у трона», — парировала Альбеда. «Каждый раз, когда он был здесь, я могла любоваться его величественной фигурой. В любом случае, это было немного странно. Эти две девушки, вроде бы, ссорились на почве ревности, а вроде бы и наоборот, как-то сдружились на фоне общего восхищения повелителем, то есть мной. Но это не самое странное, до чего дошли стражи. Уже другой разговор, случившийся чуть позже, тоже был весьма занимателен. Похоже, повелителя заинтересовало изучение веры низших существ», — заметил Демиург. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался Кацит. «Вера», — услышала знакомое слово Шалтир. «Истинно так», — поучительно протянул архидьявол, поправив очки. «Он провел испытание на плененном жреце, заставив его поверить в нового бога. Остальных же подчинил как своих последователей. Значит, повелитель хочет, чтобы низшие существа ему поклонялись?» «Разумеется», — подтверждает Демиург. «Люди ничтожны, но, пока они прославляют имя нашего повелителя, они могут жить, если владыка того захочет. Если это то, чего хочет владыка», — задумчиво протянула Альбеда. «Мы должны распространить среди низших существ веру в нашего повелителя», — воодушевленно заявил архидьявол.